Глава 33. Деловая леди. Прошло 5 лет. Аукционы в Гемаре, балы во дворце, где решались важные вопросы, ведение бухгалтерии, проверки персонала, деловые поездки, редкие дружеские посиделки с лордом-казначеем Динари, который высоко оценил хватку и знания Элии, еще более редкие встречи с Бертом, ставшим жутким ревнивцем и строгим отцом, ссоры со все так же прекрасной Зуланой, старшей сестрой, частенько бывающей при дворе и треплющей нервы юным девам, привезенными отцами для поиска мужа, ежегодные визиты Армины, муж которой так и не смог получить титул, после ее жалоб на супруга, на несложившуюся жизнь, на крикливых отпрысков, значительно худел кошелек Эли. Вот и вся жизнь мне дел молодой женщины. Узнала она о причине загадочности злополучного красавца графа Рииса. Оказалось, что он весьма неудачно соблазнил дочь уважаемого торговца. Девушка, отдавая свою невинность, сумела провести обряд соединения и стала не любовницей, а женой. Но со временем граф смирился бы с прекрасной юной женой и богатым приданым. Но дочь торговца, посмотрев, как семья Рииса ведет свои дела, взяла управление имением в свои ручки. Захудалое графство под ее руководством вылезло из долгов, стало приносить доход. Свекровь стала первым и верным обожателем своей невестки. Младший брат не давал и слова худого сказать в ее адрес. Граф, возмущенный до глубины души предательством собственной семьи в плане почитания его жены, уехал на край света, то есть в Южную крепость, переживать свои обиды как в личном плане, так и как никудышный управленец земель. Вот и весь секрет его загадочности вкупе с напускной таинственностью. Сейчас, спустя столько лет, Эли даже не посмотрела бы на него. Но тогда каких только историй не слышала она в оправдании его мрачности и нелюдимости. Женщины были уверены, что в глушь его загнала несчастная любовь, трагические роковые обстоятельства, невероятное злодейство врагов. «Как глупо и мелочно», — подумала Эли, узнав правду. «И ведь он никого не обманывал». Просто умел молчать, да так, что женщины сами все придумывали про него. Теплые отношения с бывшей компаньонкой постепенно перешли в стезю надежного партнерства, но задумываться о некой ущербности в своей жизни у леди Таури времени не было. График деловой женщины был распланирован по минутам, и лишь распри между фавориткой короля, которая все еще являлась леди Савин, и его величество нарушали планы графини. Как только великосветские любовники ссорились, так король сразу обращал внимание на то, что у него под носом живет засидевшаяся во вдовстве леди Таури, и он начинал усиленно подыскивать ей пару. С большим трудом, в последний раз отбившись от принудительного замужества, Элли теперь отслеживала взаимоотношения короля с Эммой и чуть что сразу покидала столицу, уезжая по делам. В такие моменты вместе с ней дворец спешили покинуть не только другие дамы, привыкшие к самостоятельности, не желающие составлять пару кому бы то ни было, но и некоторые знатные красавцы, слишком долго ведущие холостяцкий образ жизни. В общем, во дворце становилось тихо и пустынно, что начинало нервировать его величество и ускоряло его примирение с очаровательной леди Савин. Вот и сейчас, сопровождаемая смешанным составом из юных рыцарей и старых наемников, она въезжала на земли герцога Амальти. Ее задача была добиться разрешения на строительство фабрики и торговлю мороженым на его землях. О герцоге много болтали при дворе. Некоторые вельможи хотели бы получить земли, находящиеся в его владении, и подчиняться ему. Мужчины отзывались о нем как о хорошем воине, надежном друге, образованном собеседнике. Женщины мало о нем распространялись, все больше делали таинственное лицо. Понимать это можно было по-разному. От «я к нему лезла, но он, подлец, меня не оценил», но сказать об этом стыдно, до «нашей страсти позавидовала бы сама стихия огня». Придворные постарше все больше вспоминали матушку-герцога, рассказывая, какой красивой и дерзкой она была в молодости и как убежала на войну. На войне юная герцогиня нашла себе мужа, короля небольшого королевства, которое захватили эльфы. Когда войска Фердинанда помогли освободить ее мужу земли, то именно она настояла на их присоединении к землям Фердинанда и признании его власти, поменяв титул с королевского на герцогский. Но это все были сплетни, которые могли оказаться далекими от правды. При дворе полно любителей плести небылицы. А потом высмеивать простаков, поверивших сплетням. Илья ехала и оценивала, как живут люди на землях герцога. Впечатления складывались благоприятными. По всему выходило, что хотя бы для одного города определенно имеет смысл поставить фабрику. В столице герцогства Амальтеи. А как будет далее, покажут продажи. Из этого городка она послала письмо в замок герцога Амальте с уведомлением, что едет мимо, и просит разрешения остановиться у него на ночлег. Ответа дожидаться не стала, понимая, что это всего лишь формальность. По законам гостеприимства ее примут, даже если не будут рады. «Миляди, мы подъезжаем!» — крикнул один из сопровождающих рыцарей. Элли бросила взгляд на свое отражение и осталась довольна. Не то чтобы она была безумно красива, но своеобразная внешность, сочетание темных волос и светлых глаз, плюс умение подчеркнуть одеждой свои выгодные черты, отточенные изящные жесты. Если этого мало, она могла и спеть. А главное, она умела слушать. К тому же графиня давно поняла, что лучше любого остроумия — умение слушать. Один из рыцарей поскакал вперед, чтобы известить хозяев о прибытии гостей. Маленький кортеж леди замедлился, давая возможность встретить ее достойно. Герцогский замок походил на Таури, представляя из себя небольшой городок. Высокое громадное строение, большой двор и дома жителей вокруг. Весь городок прикрывала не слишком высокая стена, из чего можно было сделать вывод, что здесь больше полагаются на магическую защиту. Графиню встречал хозяин замка. Он стоял у дверей и с любопытством смотрел, как молодая леди выходит, осматривается. Заметив его, неторопливо скользит к нему и, не доходя пары шагов, изящно кланяется. Герцог давно обратил внимание, что леди, живущие во дворце Фердинанда, неуловимо отличаются от других знатных женщин. Они как редкие диковинные цветы, о которых рассказывают сказки. Красивые, немного хищные, даже опасные, но необычайно привлекательные. О леди Таури сплетничали больше всех. Помимо всем известных ювелирных аукционов, заканчивающихся роскошными балами, она считалась законодательницей мод, инициатором перестройки королевского дворца, внедряя в него туалетные комнаты, из-за которых долгое время подвергалась насмешкам злых языков. Говорили, что несколько лет подряд она оплачивала работу зельеваров, требуя от них приятно пахнущих эфирных масел. Еще говорили, что у нее есть свои швейные мастерские с кружевницами, и в ее же актив приписывали гильдию мебельщиков, диковинный сад, ореховые плантации на землях герцога Миро. Особо умные думают, что лакомство из замороженного молока тоже ее рук дело. Если всем верить, то эта молодая женщина не спит, не ест, а только занята открытием новых дел. Герцогу графине очень нравилось, и он был очень рад ее визиту. Склонив голову и приветливо улыбнувшись ей, он пригласил леди в замок. «Счастлив видеть вас, миледи. Мы как раз собирались обедать. Составите нам компанию или желаете отдохнуть с дороги?» Вежливо поинтересовался хозяин, не в силах оторвать от нее взгляд. «Она такая юная, и это не магия», — был поражен он. Наслушавшись сплетен о ее делах, герцог был уверен, что она намного старше. Элия посмотрела, что ее людьми занялись, и эта забота не укрылась от герцога. Потом одобрительно кивнула и поинтересовалась. «Я с удовольствием присоединюсь к обеду. А велика ли компания у вас?» «Помимо моей матери и сестры у нас гостят граф Суас с двумя дочерями, барон Шитага с сестрой и кузиной, барон Дойе с двумя сестрами, баронесса Клифди с пятью дочерями, барон Олли с дочерью. Кажется, никого не забыл». «О!» — только и смогла ответить леди. Такого паломничества в замок герцога она не ожидала. «Кошмар!» — подумала она. «Непрекращающийся кошмар!» — вторил ей в мыслях о Мальте, ненавидя сейчас своих гостей как никогда. Вся эта свора накинется на леди Таури, мешая ему познакомиться с нею, насладиться ее обществом. Предвидя это, он непроизвольно чуть сильнее сжал пальчики Эльи, и она вопросительно посмотрела на него. Герцог, поняв, что причинил ей боль, поспешно поднес их к губам, целуя и прося прощения за неловкость. Она чуть кривовато улыбнулась и отняла руку, предпочитая идти самостоятельно. Амальти обескураженно замер, не ожидая такой строгости от леди Таури. Досадуя на свою неловкость, догнал ее, боясь теперь даже прикоснуться к ней, только чтобы она не потребовала в сопровождающую слугу. Герцог был не просто высокого роста, он обладал могучим телосложением, несомненной мужественностью, даже скорее самцовостью. Но ни о какой красоте речи не было и в помине. Как дворцовые дамы могли называть его грубоватую внешность привлекательной, графине было непонятно. Он взялся провожать ее до выделенных ей покоев, показав этим свою крайнюю расположенность к ней. Но лучше бы он велел сделать это слуге, так как он двигался позади нее на полшага, предоставляя ей полную свободу. В результате ей пришлось догадываться и соображать, куда идти. Хорошо, что принцип построения замка был у всех похож. Только минуя череду комнат, герцог озаботился уточнить у пробегающей мимо служанки, какие покои предназначены гостье. А когда она остановилась у показанных дверей, то он бросился самолично открывать их и остался стоять в проходе, придерживая тяжелую дверь. Элли пришлось протискиваться мимо него, так как делать замечание герцогу было неловко. Она понимала, что он пытается оказать ей почет, но получилось у него бестолково и неумело. «Миледи, через 10 минут обед», — произнес он, когда она вопросительно посмотрела на него. Графиня успела обойти комнату, присесть в кресло и бросить несколько коротких, недоумевающих взглядов, а потом уставилась на него, не мигая. Только тогда герцог сообразил, что продолжает стоять в дверях, и сказал первое, что пришло в голову, но вышло сухо. «Я буду ждать вас», — торопливо объявил он и сразу же растерянно посмотрел на нее, ожидая, что она ответит. Ему подумалось, что леди захочет отдохнуть с дороги, а он выставил себя настойчивым упрямцем. «Я не задержу ваше общество», — вежливо улыбаясь, ответила графиня. Он кивнул, чувствуя себя ужасным болваном, и вышел, закрыв дверь. Шумно выдохнул, удивляясь, что за эти несколько минут сильно вспотел, и поспешил вниз, чтобы проверить, что подадут на обед. Ему хотелось приятно удивить нежданную гостью. Через пару минут, как только закрылись двери, Элья задумчиво предупредила зашедшую за ней следом путешествующую с ней горничную. «Лизонька, когда принесут вещи, не торопись их распаковывать. Возможно, мы в этом гадюшнике не останемся». «Почему гадюшник?» — полюбопытствовала примиленькая девушка. Лизок была дочерью одной из семьи ремесленников, покинувших наместника Таури. Не в силах смотреть на его неумелые, разваливающие имение действия и рискнувших приехать к своей графине в столицу. Лиза была при леди уже почти 3 года. С удовольствием училась, любила познавать все новое, и Элли в будущем планировала перевести девушку под руководство мистера Берроу, которому вечно не хватало помощников, а в последнее время его стал сманивать казначей. «Графа Суаза я знаю, да и ты его помнишь», — со вздохом произнесла леди. «Это его дочери погодки отличились, когда он привозил их во дворец, чтобы найти им мужей. Помнишь, был громкий скандал? Они подсыпали в еду другим девушкам то слабительное, то рвотное, да еще распускали нехорошие слухи про них. Кстати, так мы их и вычислили. Даже Злюка Зулана присоединилась к нам с Эммой, когда мы этих сестер изгоняли». «Да уж, не думала, что когда-нибудь встречу этих мигер», — удивилась Лиза. Она действительно помнила этих девиц. Ей несколько раз приходилось быть при хозяйке, когда та вынуждена была оставаться ночевать во дворце. Поразительно невоспитанные, наглые, беспринципные личности, от которых стонала вся прислуга. «Вот тебе и да уж», — фыркнула Элия, жалея, что заранее не узнала, кто гостит у герцога. «Ты же знаешь, у нас во дворце те еще стервы живут, но если они кому-то гадят, то потом будут стоять и, не скрываясь, мило улыбаться. Как говорится, сумела напакостить, умея ответить и собрать плоды после диверсии. Сестрички же эти, мерзкие тихушницы, на людях глазками невидными хлопали, а таких дел натворили. Столько нервов из-за них было потрачено. Ты не представляешь». Лиза как раз представляла, ведь она общалась с прислугой, и дочери Суаза не церемонились с нею, не играли в «Тихих скромных леди». «А остальные гости?» — стало интересно ей. «Лизок, налей мне воды. Я лицо освежу и приготовь духи, те, что с нарисованным цветочком на баночке». Лиза принялась выполнять поручение, а Элли начала рассказывать и раздеваться. «Герцог назвал барона Шитага. Я его знаю, тунеядец и бездельник, а вот его сестру и кузину не видела. Дойе — приятель Шитага, так что лорд того же поля ягода. О баронессе Кливди только слышала. Все сочувствуют ее мужу. 5 дочерей и ни одного сына. Кажется, у них туго с деньгами. Во всяком случае, они во дворец девочек не привозили из-за того, что тем нечего надеть. Если это так, то зря. Почти все приезжающие из дальних земель выглядят нелепо, и им это не мешает составлять удачные браки». Илья освежилась, а Лиза приготовила одежду для обеда и помогала надеть ее. «Баронессу Оли помню». Поворачиваясь так, чтобы Лизе было удобно шнуровать платье, Элли продолжила сплетничать. «Редкостная тварь. Разбила немало юных сердец, влюбляя юношей в себя. А потом намеренно позоря. Еле избавились от этой дряни. Я бы казнила ее за такие дела». «Разве так просто кого-то в себя влюбить? Она приворотным зельем пользовалась?» — не поверила Лиза. «Она очень красива, Лизок. Бесподобно хороша». Леди встала вместе с горничной возле зеркала и покачала головой, показывая, что они, конечно, девчонки хоть куда, но с Олли им не сравнится. От нее не отвести глаз было, когда она впервые приехала на смотрины. В дурацком платье, с простецкой прической, обвешанная драгоценностями, как ярмарочная плесунья дешевками. И тем не менее была красивее всех. А уж когда пообтесалась, набралась манер, то устоять перед ней никто не мог. Разве что нашим дворцовым ловеласам она как-то сразу не пришлась по душе. Уж на что они гулёны, но никто никогда не бесчестил ни одну деву. А тут беспринципная хищница, которая занята не поисками покровителя, а развлекается тем, что губит юношей, утверждая свою власть над ними, руша их веру в любовь и вытирая ноги об их души. Элиза молчала, и Лиза зябко передернула плечами. Все, о чем говорила графиня, ей было знакомо. Один из ее пажей еле вырвался из власти такой Олли и теперь ненавидит всех женщин. Она через зеркало посмотрела на хозяйку. «Миледи, разве вы со всеми ними не справитесь?» «А зачем?» — фыркнула Элья. «Я планировала короткие переговоры, а не масштабные военные действия. Это не дворец, и мне нет дела до хозяев с их гостями». «Мне кажется, вы понравились герцогу», — робко заметила горничная. Элья пожала плечами. «Мало ли кому она может нравиться. Это все пустое». Но романтичная Лизе ответила по-другому. «Ему просто интересно. Наверняка он обо мне слышал. А тут я собственной персоной». Леди демонстративно ткнула себя в грудь. «Его светлости любопытно, и у него появился повод прихвастнуть, что он ухаживал за мной, и я жила в его доме». «Не, он не такой», — мечтательно обронила краснеющая Лиза. Элья удивленно посмотрела на еще одну нечаянную поклонницу здоровяка-герцога. «Какой не такой? Очнись, Лизок. Бугай сидит в замке, как петух в курятнике. Я вообще не знаю, что о нем думать. Давай сюда духи, да я пошла. Ты, кстати, не выходи, а то здешние гости подкинут какую-нибудь дрянь в покое. Я пришлю кого из наших, чтобы отпустили тебя поесть». Лиза покивала, прекрасно понимая, о чем говорит графиня. Если дом Миледи был защищен, то в экипаж нередко подкидывали разную гадость. Заряженные воздушниками активизировавшиеся кристаллы, отчего в карете случался ураган. Ядовитые порошки, из-за которых цвет кожи мог приобрести яркий, неожиданный цвет. Или наступал безостановочный чих, или галлюцинация. Подкидывали опасных мелких животных. Но это больше изгалялись юные леди, приехавшие из отчего дома и не успевшие обогатить свою фантазию разнообразными пакостями. Совсем не сразу леди Таури стала влиятельной особой, с которой связываться себе дороже, и все же находились недальновидные, рисковые люди, желающие отомстить ей за ее невнимание к ним или просто из зависти. То, что она, выйдя замуж, делает мужа хозяином Таури, знали многие, но то, что из имения выжимают последние соки, никто не догадывался. Для всех Элли оставалась выгодной невестой, и попытки прибрать ее к рукам случались с завидной регулярностью. У Лизаветы на разные случаи всегда с собой есть интересные кристаллы, чтобы определять опасность. Мало ли что. Она уже тоже ученая. При выходе из покоев леди ожидал слуга, проводивший ее в большую залу. Украшенные оружием стены, минимум мебели, гулки, темные коридоры, холод. Все это напомнило ей давно забытый замок Виндматре. Разве что размеры не совпадали. Она зябко поджала пальцы на ногах, жалея, что надела расшитые туфельки, а не валеночки. Уже несколько лет у нее уходит на расхват ткани для драпировки стен, комоды, шкафы, диваны и прочие удобства. И ни разу в своих путешествиях, гостя у аристократов, она не видела своих изделий. Невольно задаешься вопросом, откуда берутся полугодовые очереди на ее продукцию и куда все уходит. Перед лестницей, ведущей в большой зал, она порадовалась, что вместо кружевного верхнего платья Лиза ей подала длинный замшевый жакет, украшенный мехом, потому что стопы уже успели замерзнуть. Приготовившись к неприятностям, она грациозно спустилась по широкой лестнице и, ответив всем на приветствие, заняла указанное герцогом место. За столом из гостей ей почти никто не обрадовался. Разве что некоторые из дочерей баронессы Кливди с восхищением смотрели на нее. В провинции давно спорили, когда Таури заменит королевскую фаворитку. Но время шло, а смены фавориток не случалось. Слухи множились, во дворце появлялись и уходили другие эффектные дамы. А Савин с Таури оставались. Так что любопытство дочерей баронессы было понятно, раз они не были в столице. Помимо гостей, за столом сидело не меньшее количество местных обитателей замка. Рыцари, среди которых посадили сопровождающих Элью юных рыцарей, важные люди, по-видимому, управляющие, и пара женщин. Обедающих получалось не менее полусотни. «Однако...» — быстренько всех подсчитала практичная леди Таури. «Ладно, свои, но сколько еще нахлебников здесь приходится кормить?» Она с интересом поглядывала на восседавшую за столом хозяйку. Ее светлость представляла собой образ зрелой женщины, но без признаков увядания. При дворе говорили, что она сильный маг, и, значит, могла бы вкладывать энергию в свою красоту. Но, видимо, не считала нужным. А может, ее внутренний настрой и комплекции исключали другой возраст. Герцогиня отличалась крепкой фигурой и высоким ростом, но более всего бросалась в глаза ее властность. Казалось, что такая женщина с легкостью может возглавить войско. «Леди Таури», — сухо уронила слова старая герцогиня, — «надолго вы к нам?» Остальные гости затихли с жадностью, ожидая ответа. Элья удивилась вопросу, считая его бестактным, поскольку она только что появилась, но из вежливости ответила. «Завтра с утра я покину вас». «Погостите у нас, вы же только приехали». Не ожидавший сухого приема от матери, которая частенько восхищалась рассказами о леди Тауре, воскликнул герцог. А от услышанного ответа он потерял самообладание. Чем заслужил пристальный взгляд матери, хотя спустя мгновение она чему-то удовлетворенно кивнула. Герцог не обратил внимания, с каким любопытством посмотрела на него младшая сестра и как опешили гости, услышав его восклицание. А вот старая герцогиня обвела своих многочисленных гостей неприязненным взглядом, сурово поджала губы и вновь посвятила свое внимание ее сиятельству Таури. «У меня есть дела, ваша светлость», — ровно ответила ему Элья. «К тому же у вас и без меня в замке полно хлопот. Не хочу отвлекать вас от выполнения хозяйского долга». «Какие могут быть дела у леди вне дома?» Строго спросила ее светлость, не желая приступать к еде, тем самым мурыжа всех гостей. Но гостям пришлась по нраву строгость старой герцогини в отношении графини. Сколько они тут гостили, но ее сын ни разу не проявил внимания к своим гостям, не общался с дамами, а сегодня щенком бежал за Таури у всех на глазах. Или на миг задумалась, вступать ли ей в конфронтацию с негативно настроенной хозяйкой или... постараться сгладить ее невежливость. Ей хотелось получить протекцию по строительству. Но это если бы здесь к ней отнеслись как минимум нейтрально. И нельзя забывать о людях, которые вынуждены будут работать на этих землях. Если хозяйка не церемонится с ней, то мастерам придется совсем худо. «Дел, может быть, немало». Отвечая прямым взглядом герцогини, неохотно ответила она. «Помочь кому-то, поиск учеников, посмотреть, как ведут хозяйство другие, поучиться, ну и, наконец, поручение короля». «Ну так и с чем конкретно вы к нам приехали?» Не успокаивалась почтенная дама, явно нацеленная раздражить леди Таури. «К вам?» Покрутив ложку в руках, намекая, что никто не приступает к еде, пока хозяева не наговорятся. «Проехать мимо, не зайдя в гости, было бы невежливо, но и задерживаться у вас у меня нет нужды». Приняв окончательное решение не связываться с семейством Амальти, резко закончила говорить Элья. «Давайте обедать», — насупив брови, произнес молодой герцог, укоризненно смотря на зачудившую мать и с неприязнью подмечая хищный интерес остальных гостей, кто и кого бы он хотел уберечь. Нехотя уступая просьбе сына, ее светлость окинула взглядом притихших вельмож и, скривившись еще больше, приступила к еде. Элья успела заметить довольные взгляды некоторых особ, полностью одобрявшие неприятный, даже унизительный допрос, устроенный герцогиней. Такое пристрастное к ней отношение настораживало. Леди Таури не могла понять, откуда ноги растут, у выказанной неприязни. Но выяснять это она не собиралась, ей было все равно. Обед прошел в напряженной обстановке. Но в этом вины графини не было. Гости не ладили между собой и тихонько вели подпольную войну, видимо, продолжавшуюся не первый день. «Леди Таури», — обратился Амальти к девушке, — «не составите ли вы мне компанию на прогулке?» Тишина, разлившаяся после прозвучавших слов, ощутимо потяжелела и стала невнятно угрожающей. «В чем подвох?» — задумалась Элья, почувствовавшая накалившуюся обстановку и никому не доверяя. Уделить внимание гости — это обязанность хозяина, тем более она во всеуслышание объявила о своем скором отъезде. «С удовольствием, ваша светлость», — рискнула она ответить положительно, скорее из любопытства и желания позлить неприятных ей людей. «А мы тоже идем гулять», — бодро воскликнул барон Шитага. «Вы куда идете? Давайте вместе, будет веселее». «И мы с вами», — живенько поддержал товарища Дойе. «Возьмите и нас», — попросилась самая молоденькая из дочерей баронессы Кливдии. «Поиграем в жмурки». «Как интересно». Графиня только и успевала переводить взгляд от одних желающих присоединиться к прогулке к другим. Казалось, старая герцогиня сейчас кого-то убьет. Настолько сердито она окидывала взглядом всех желающих гулять. А сестра герцога, совсем еще девчонка, едва удержалась, чтобы сплюнуть. Она резко бросила салфетку, случайно опрокидывая бокал, и быстрым шагом покинула зал. «Да что здесь творится?» Или подумала, что это уже даже смешно. «Ну что, через 20 минут все встречаемся здесь?» — уверенно подытожил граф Суас. Элли не выдержала и рассмеялась. «Цирк!» Она ожидала чего угодно от герцога. Но, видя, как в ответ на нахальство гостей здоровенный мужчина, напрягшись, сидит, уткнувшись в тарелку, такого зрелища не ожидала. «Да, кто же здесь управляет герцогством?» Видя, что ее смех привлек внимание гостей, Элья, не дожидаясь вопросов, ответила. «Простите, это я над собой». Она изящно махнула кистью руки и, прижав ее к груди, добавила. «Я вспомнила, что очень тороплюсь, поэтому благодарю за чудесный обед и прощаюсь». Послышались девичьи голоса дочерей баронессы Кливдей, растерявшихся и расстроившихся, вроде бы даже искренне. «Но как же так? Вы ведь только приехали». Больше из гостей никто ничего не спрашивал, лишь только красноречивые взгляды показывали отношение к происходящему. Особенно торжествовала баронесса Олли. Самыми ошарашенными были старая герцогиня и ее сын. Он оторвался от своей тарелки и обиженно, непонимающе переводил взгляд с леди Таури на свою мать. Герцогиня, подхватив скомканную салфетку дочери, отчего-то нервничала и при всей своей несомненной смелости не решалась смотреть на сына. «Ну и ничтожество», — едва совладав с брезгливостью, подумала Элья о здоровенном герцоге. поднялась, попрощалась со всеми и вышла во двор. Отдав указание об отъезде, она устроилась ждать в своем домике, пока вернут вещи и заново запрягут животных. Тихий стук прервал раздраженное состояние. «Войдите. Леди Таури, можно к вам?» В домик вошла сестра герцога. Кажется, лихорадочно вспоминала Элли, её зовут Катрин. «Да, конечно, проходите, ваша светлость». Быстро пошла ей навстречу, соображая, чем обязана визиту девочке-подростку. «Я просто хотела, чтобы вы не думали плохо о нас», — смутившись, горячо начала она. «Вы знаете, мы с подружками часто говорим о вас». «Что же вам неинтересного для молодежи? Выгнув бровь, удивилась графиня. «Ваша жизнь насыщена событиями. Вы столько ездите, столько всего повидали». С восторгом засидевшегося на месте ребенка выпалила юная леди. «Работа», — хмыкнула Элья. «Это она заставляет суетиться, вставать, когда лень, и ехать, хотя погода советует сидеть дома, а еще ответственность за других». Леди не договорила, понимая, что все это скучно звучит для подростка, но, подумав, все же добавила. «В ваших руках придумать для себя дело, и тогда вам некогда будет обсуждать других». «Мама не отпустит меня», — с отчаянием пожаловалась девушка. «Да, мама у вас строгая, но не обязательно ехать куда-то, чтобы найти себе занятие по душе». «Ах, про маму. Вы, должно быть, на нее обижены, а у нас тут такое творится». Прижимая руки к груди, затараторила Катрин. «Брату давно пора жениться. Король настаивает, грозится сам выбрать ему невесту. Вот мама решила взять все в свои руки». Торопилась все объяснить юная леди. «Сначала все было нормально, но чем больше невест селилось в нашем замке, тем больше неприятностей стало происходить с гостями. Они друг другу делают гадости, и все в нашем доме», — возмущалась девочка. «Мама — человек решительный и прямой. Она, не боясь скандала и сплетен, попросила всех вон. Но невесты упросили ее не гневаться, пообещали, что будут все дружить, и проблем от них не будет». «И что, слово держит?» — не поверила графиня. «Какое там?» — махнула рукой девушка. «Только теперь никто не лезет к маме с требованием найти виновного. У нас процветает какая-то жутковатая тайная жизнь. Мама умолила Мишеля все-таки присмотреть себе хоть кого, потому что это все таки лучше, чем принимать совсем незнакомую невесту по требованию короля. А вас она выпроводила, чтобы наши гости не сделали вам гадость и нижайше просит прощения за бестактность. Она вас очень уважает, но лучше вам не оставаться у нас. А то не равен час вас потравили бы. Вот». Выпалила юный парламентёр. «Да, пожалуй, я понимаю, какая у вас сложилась ситуация. Но зря ваша мама проявляет недоверие к королю в выборе невесты. И не стоило защищать меня таким образом. Я совсем не беззащитна, как могло ее светлости показаться. Все же мне приходится присутствовать на королевских ужинах, и там без конца что-нибудь происходит. Хотя это ваше дело. Прошу передать ее светлости, что приняла ее своеобразную заботу о себе и благодарна». «Леди Таури», — замялась девушка, «а вы не пришлете мне приглашение на аукцион в Гемар? Но вам и так каждый год присылают его». «Но меня не берут, там нет моего имени», — растерянно объяснила Катрин. «Хорошо, обязательно пришлю вам именное приглашение», — улыбаясь, пообещала Элья, понимая, что герцогиня своеобразно бережет девочку от соблазнов. Она не одобряла действий старой Амальти, поскольку сегодня убедилась, что та совершенно не умеет разбираться со сложными ситуациями, и именно поэтому она не права, прикрывая от дочки жизнь общества совсем хорошим и плохим. С Элией такое заботливое бережение от проблем уже сыграло злую шутку, и она на своем пути собрала все шишки. Пока леди разговаривали, люди графини подготовили следовать дальше, и она, попрощавшись, уехала. Покинув герцогский замок, она тут же выкинула его владельцев из головы, держа путь в Амальтею. О невыполненном деле она не расстраивалась, решив послать к управляющему герцога своего управляющего. Пробыв в столице герцогства несколько дней, она составила подробный отчет о товарообороте в Амальтее, исходя из того, что видела сама и что выведала у помощников крупных торговцев, а потом неспешно выдвинула в сторону дома. Узнав от посыльного, что леди Савин вернулась во дворец и король больше не пытается никого сватать, Элья ускорилась с возвращением.